Глава 7. Таланты и поклонники. Владимир Орлов рассказывал, что проездом через Берлин имел счастье повидать Леонарда Эйлера. Король Фридрих навел в прусской науке очень суровую экономию, что ученые не то чтобы научную работу вести, прокормиться не могут. Екатерина распорядилась переслать Эйлеру 4000 флоринов. Но пусть убегает к нам от тиранства прусского. Эйлер о том и хлопочет. Он признает, что нигде ему так хорошо не работалось, как в России, но семья у него, как табор цыганский, жена досталась, будто крольчиха какая. Эйлер просил для себя ежегодно 3000 рублей. Денег нет таких, какие он просит. Но я, чтобы Ироду досадить, из своего кармана доплачивать согласен. Фридрих, получив наказ русской императрицы, критиковать его не стал. Но зато жестоко оплевал Леонарда Эйлера, забравшего из Берлина свои архивы. Он поехал в Петербург, чтобы снова лизать русский снег. Я счастлив, что своим отбытием он избавил меня от чтения громадных фолиантов, наполненных цифрами, и пусть корабль, нагруженный иксами и игреками, перевернется кверху килем, чтобы Европа уже навсегда избавилась от обилия интегральных исчислений. Сразу же с корабля Леонард Эйлер был пересажен в карету, которая примчала его в Петергоф. Екатерина встретила ученого на зеленой лужайке. «Как ваши драгоценные глаза?» — спросила она. «Берегите их. Они нужны для моей академии. Мой флот и артиллерия усиливаются, а без ваших вычислений ни стрелять, ни плавать нельзя». Она спросила, чего больше он боится в России. «Я покинул эту страну, убоясь количества омерзительных пыток, какие были здесь во времена Анны Иоанны. Россия от пыток избавлена навеки. И еще я боюсь русских пожаров. Между нами говоря, я их тоже побаиваюсь. Единственное, чем я могу вас утешить, случись пожар, сама прибегу с ведрами». Она подарила ему дом на Васильевском острове. Денис фон Визин уселся в шарабан, велел ехать. Отпуск кончился. Прощай, Москва-матушка. Когда с Кузнецкого моста завернули на Лубянку, кучер показал ему дом Салтычихи. О, какие палаты у кровопивицы нашей! Сколь народа сгубила, а на нее стерву разве управа найдется? Денис отворил сундучок дорожный, извлек из него рукопись комедии «Бригадир» и стал читать, поглядывая в окошко. А там поля и пажити, перелески и костры в безлюдье пастушьем. О, Русь, Русь, великая, многострадальная, обожаемая! Шарабан трясло на ухабах, пущай трясет. Ухабы-то ведь тоже родимые. А вскоре по возвращении в Петербург случилось ему быть в доме генерал-аншефа Бибикова. Дело шло к вечеру, заявились гости, пришел и Гришка Орлов, стали уговаривать Дениса читать. «Коли плохо, так ногами не затопчем тебя». Денис читал и сам чувствовал, что комедия получилась. Александр Ильич Бибиков, дома хозяин, в восхищении поляшком себя нашлепывал, а Орлов даже со стула вскакивал, крича: «Режь, Денис! Без ножа режь нас, дураков!» В трактире Денис повстречал Потемкина. «Орлов желает бригадира моего поставить во фрунт перед самой императрицей. А я, сам ведаешь, шпыняней боюсь». Потемкин держал в руке громадный бокал с вином. «Денис, маршируй к славе смелее!» День выдался жаркий, когда фон Визин приехал в Петергоф. Ликующая вода, объятая радугами, неслась каскадами к морю. Петергофский Эрмитаж был окружен глубоким рвом. К нему вел подъемный мостик. Прозрачные волны дробились о замшелые валуны. Зал второго этажа насквозь пронизывало светом, свободно втекавшим через 10 окон, а дубовые панели простенков были покрыты живописными полотнами. Посреди зала стоял ореховый стол на 14 персон. Вот раздался звон колокола, и середина стола уплыла вниз, попав на кухню первого этажа, потом плавно вернулась наверх, уставленная питьем и яствами по вкусу каждого. Лакеев в Эрмитаже не было. «Не должно иметь рабов свидетелями, как хозяин пьет и веселится», — завещал наследником престола Петр I. Здесь же был и Потемкин, сказавший: «Надо бы усадить Росина нашего». Фонвизин ответил, что ему удобнее читать в движении. Екатерина встала и сама поднесла ему бокал лимонатису. «Желаю услужить литературе», — сказала женщина. «Рада видеть в доме своем ум не заезжий, а природный российский». Потемкин подмигнул единственным глазом, мол, жарь. Фонвизин деловито ознакомил гостей Эрмитажа с обстановкой в доме бригадира. Комната, убранная по-деревенски. Сам бригадир ходит, покуривая табак. Сын его в дезобелье, кабенись, пьет чай. Вот батюшка-советник посмотрел в календарь. «Так», — произнес Фонвизин, — «ежели Бог благословит, то 26-го числа быть свадьбе». Екатерина удивилась началу, даже вздрогнула. «Хелло!» — воскликнул сын бригадира. И началось. Пренебрегая телесную полнотой, Фонвизин живо двигался меж 10 высоких окон. Он обращал взор то в дали морские, где прибой рокотал в бурунах, то озирал зеленые кущи парковых дубрав. Голос его звучал на разные лады, поражая слушателей. «О, Иванушка!» — взывала бригадирша. «Жена твоя не будет ни таскаться по походам без жалования, ни отвечать дома за то, чем в строю мужа раздразнили». «Жена», — отвечал ей бригадир, — «не все ври, что знаешь». В перебранку вступался визгливый голос. «Да полно скеляжничать! Я капабельно с тобой развестись, ежели ты еще меня так шпитить станешь». Смех за столом прерывался напряженным молчанием. За третьим актом возникла неизбежная пауза, которую гости Эрмитажа заполнили скорым писанием записок. Их спустили на кухню, чтобы наверх подавали десерты по вкусу каждого. Фонвизин, держа в руке свиток рукописи, отдыхал. «Вы устали?» — радушно спросила Екатерина. «Зачем жалеть-то его?» — буркнул Никит Панин. «Добро бы он повар был, а писателей на Руси жалеть не пристало». Наконец, над пышным великолепием стола прозвучали последние слова пьесы. «Говорят, с совестью жить худо. А я сам теперь узнал, что жить без совести всего на свете хуже». При этом Панин обернулся к Елагину, погрозив ему пальцем. «Слыхал, Перфильич, что чиновник твой заявляет?» «Удивительно!» — зашумели гости. «Такую дурищу бригадиршу 5 актов слушаем, и еще давай 10, не заскучаем». Окрыленный выбежал Фонвизин в темноту вечернего парка и долго блуждал в одиночестве среди затихших к ночи фонтанов, где его не поленился разыскать толстяк Никита Панин. «Покорный ваш слуга», — сказал вельможа. «Осмелюсь предречь вам славу вечную и всероссийскую. Вы искусно преподали нравы наши, а ваша бригадирша всем нам родня близкая. Отчего, смею думать, немало вы врагов себе наживете. Но вы, сударь, еще не ведаете, что произвели. Вы первую русскую комедию сочинили». Он взял с Фонвизина слово, что бригадир будет прочтен перед цесаревичем Павлом. Колесо славы раскрутилось быстро. Не было дома, куда бы ни звали Дениса с его комедией. Он стал известен вельможам высшего ранга. Все его ласкали и баловали. Скоро в городе только и говорили об искусстве Дениса Ивановича. И даже на улице Фонвизину кланялись незнакомые люди, спрашивая: «Уж не сынок ли вы Ивана Андреевича? Радость-то какова! Помню, навестил я вашего батюшку в ревизион коллегии. Принес ему громадную сахарную голову и с этой головой в ножки пал. А ваш батюшка, тоже шутник изрядный, сказал мне так-то: сахарная голова, пусть даже великая, не есть резон для того, чтобы тебе, сукину сыну, Сибирь именовать. Мучайся!» Это ли еще не комедия? Хотелось Денису знать, что будет с ним дальше. В первые дни славы наугад раскрыл он Библию. Вот она, шестая глава книги Второзакония. «И да будут тебе словеса сия, и да накажеши ими сыны твоя».